Сара провела в воде несколько минут, а потом вылезла из бассейна и надела башмаки на высокой деревянной подошве, напоминающей голландские сабо. Выйдя в соседний тепидариум, она прошла мимо плещущего водой фонтана. Там на кушетках обитательницы гарема отдыхали, пили кофе, укладывали друг другу волосы и обменивались сплетнями. Вокруг них суетились прислужницы, закутывали их в теплые плащи, обрызгивали духами волосы и кожу, подносили всякие лакомства. Сара отмахнулась от служанок и взяла книгу. Правда, она была на турецком языке, но в ней были иллюстрации. Разглядывать их было куда интереснее, чем наблюдать за взрослыми женщинами, которые вели себя как дети и с которыми обращались как с детьми. Сару в гареме не любили. Как новая фаворитка, она получила покой Икбал, который раньше занимала Фатьма. Все были уверены, что у Сары с Халидом бурные отношения, и, не растеряя на свое чувство юмора, могла бы над этими догадками обитательниц гарема посмеяться. Уже 2 недели Халид не присылал за Сарой. Это время Сара использовала на то, чтобы составить планы побега, уверяя себя, что ничуть не скучает по Халиду. А если и скучает, то только по разговорам с ним, потому что они всегда заставляют работать ее мозги, не то что беседой с Мемтас и другими женщинами. Саре было очень скучно. Сегодня тепидариум был почти пуст. Кроме Фатьмы и Сары, там оказалось всего лишь 2 обитательниц гарема с прислужницами и евнухами. Сара внимательно смотрела на Фатьму, прекрасную уроженку Кавказа с безупречно белоснежной кожей и волнистыми волосами, спускавшимися до самой талии. Она не могла понять, почему Халид не остановил свой выбор на этой красавице. Уж, конечно, Фатьма готова была бы выполнить все желания Паши. Сара, вздохнув, снова принялась листать свою книгу. Халид всячески желал скрыть, что они не спят друг с другом. Наверняка боялся, чтобы упорство Сары не заразило других женщин. Каждый вечер Мемтас отводила Сару на мужскую половину и оставляла в одиночестве в музыкальной комнате рядом с покоями Паши. Девушка проводила время среди арф, тамбуринов и концертного рояля, читая английские книги, заботливо приготовленные для нее, и пытаясь освоить маджонг. Да, ей было до невозможности скучно. Неожиданно возле нее возникла прислужница с чашей шербета густовинного цвета и политого малиновым сиропом. Подняв глаза, Сара увидела, что Фатьма улыбается и кивает ей, жестом приглашая поесть. Что это? Предложение мира от женщины, которая все это время не скрывала своей враждебности? Сара раздумывала, как ей поступить. А в это время из хамана вышла Мемтас и, подойдя к Саре, нагнулась, аккуратно ставя башмаки у кушетки. «Не притрагивайтесь к угощению, госпожа», — тихо проговорила она, деловито расправляя Саре халат. Сара изумленно посмотрела на свою служанку. «Подаркам от этой женщины не следует доверять», — чуть громче добавила Мемтас. Сара посмотрела в сторону Фатьмы, та пристально наблюдала за ней, застыв в полной неподвижности. Сара резко встала, сделав вид, что спотыкается, и опрокинула чашу с шербетом на пол. Хрустальная чаша с шербетом разлетелась на кусочки. «Ах, какая я неуклюжая! Извините», — проговорила Сара, глядя на Фатьму и беспомощно пожимая плечами. «Мемтас, передайте, пожалуйста, Фатьме, что я очень благодарна ей за внимание». И тут же Сара быстро удалилась. «Сегодня вечером Паша Халид требует вашего присутствия в музыкальной комнате», — объявила Мемтас. Сара послушно встала. «Все равно я ожидал скучный вечер. Она будет пытаться убить время, читая путеводитель по Котсволу для пеших прогулок. И 1000 лет британской монархии, которые, видимо, сохранились с оксфордских дней Паши». Войдя в музыкальную комнату, Сара удивилась, увидев там Халида. Как только она его заметила, сердце у нее отчаянно забилось. Он снова был в европейском костюме. на этот раз в шелковых брюках светло-коричневого цвета и вышитой хлопковой рубашке, светлые тона которых –